Глава 27. Я никогда не думала, что одна ночь может изменить столько всего. Но после новогоднего корпоратива «Сокол Медиа» все будто перевернулось с ног на голову. На следующий день телефон не замолкал. «Лиза, это просто разрыв!» – захлебывалась от восторга Оля, одна из клиенток, которой я когда-то пекла свадебный торт. «Такого десертного стола в городе еще не было. Все спрашивают, где заказать такие тарталетки. «Мы обязательно еще закажем», – раздался голос руководителя одной из компаний. «И коллеги из мэрии тоже в восторге. Они даже хотят официально поблагодарить вашу кондитерскую». Юля сияла, как новогодняя елка. «Мы сделали это, подруга!» «Да, мы крутые», – выдохнула я, роняя голову на прилавок. «Но можно я просто умру где-нибудь в уголке?» Юля закатила глаза. «Так, мне нужна Лиза в сознании, чтобы мы обсудили самое важное». Я приподнялась, настороженно глядя на нее. «Если ты сейчас скажешь про... Мишу!» – радостно подтвердила она, хлопнув в ладоши. Я простонала. «Юля!» «Что, Юля? Ты наконец-то перестала от него бегать?» «Я и не бегала». «Да ну! А вот он считает иначе». Я замерла. «Что ты имеешь в виду?» Юля хитро улыбнулась и отошла в сторону, открывая обзор на входную дверь. А там стоял Соколов с коробкой. Я недоуменно моргнула. «Что это?» Он улыбнулся. «Твой подарок». Я сузила глаза. «Какой еще подарок?» «Ну, раз ты все равно теперь моя девочка, надо же как-то закрепить этот статус». Я почувствовала, как Юля за спиной сдерживает смех. «Открой». Я медленно взяла коробку, развязала ленту и... замерла. Внутри лежал шоколадный пряник в форме сердца. На нем аккуратно выведено глазурью. «Моей зануде». Я вскинула взгляд. Миша выглядел максимально невинно, а еще явно гордился своим остроумием. «Ты псих, но теперь твой». Я не смогла сдержать улыбку. «Черт, ну как он это делает?» Я вздохнула и, картинно схватившись за сердце, с драматическим ужасом в голосе заявила. «Соколов, ты покупаешь выпечку не у меня?» Михаил с трудом удержался от смеха. «Как тебе сказать?» «Изменщик!» Я ткнула в него пальцем. «Где ты взял этот пряник?» «Его испекла моя мама». Я замерла. «Что?» Михаил небрежно почесал шею, как будто говорил о чем-то совсем неважном. «Мама испекла, папа попробовал, одобрил, и вообще они ждут нас в гости?» Я вытаращила глаза. Юля за моей спиной судорожно пыталась не заржать. «В гости?» Я едва не поперхнулась. «Ну да, знакомиться». Юля прыснула в кулак. «Лиза, мне кажется, тебе крышка». Я сглотнула. Миша довольно улыбнулся. «Так что выбирай. Встреча с моими родителями или... или что? Или свадьба сразу». Я вцепилась в пряник. «Я тебя убью». «Можешь попробовать», – легко ответил он. «Но сначала в гости. Вечером мы собрались в кондитерской. Новый год, елка в углу, запах корицы и мандаринов. Юля и Дима устроили очередное остроумное противостояние». «Признай, что без меня твоя жизнь скучна». «Признай, что без меня ты бы уже давно сошел с ума от скуки». «Признай, что ты меня терпеть не можешь, но все равно не можешь не разговаривать». Юля прищурилась. «Ладно, признаю». Мы с Мишей переглянулись. «А теперь что?» — поинтересовался Миша. Дима пожал плечами. «Мы просто поспорили. После этого Нового года никогда больше не пересекаться. Исключением будет только ваша свадьба». Юля кивнула. «Отличная идея!» Но тут же прищурилась. «Хотя подожди, что-то тут не так». «Трусишь?» — усмехнулся Дима. «Вообще нет. Просто ты сейчас так самодовольно ухмыляешься, что у меня появился к тебе личный вопрос». «Какой же?» Юля сделала многозначительную паузу, а потом выдала. «Что будет, если кто-то из нас не сдержится? И когда я говорю «кто-то», я имею в виду тебя, конечно же». Дима усмехнулся. «Допустим». «Значит, кто-то должен что-то сделать». Дима задумался, потом усмехнулся. «Хорошо, проигравший кукарекает в центральном торговом центре, Громко, с выражением. Все взорвались смехом. Юля сощурилась. «Ты серьезно?» «Абсолютно». Она задумалась. «Хорошо, согласна». «Значит, спор принят?» «Принят». Я и Михаил переглянулись. Кажется, кто-то влип. И не кто-то, а сразу двое. Но пока мы смеялись, Юля и Дима смотрели друг на друга. И мне казалось, что их спор – это вообще не про торговый центр, а про что-то совсем другое. Я взглянула на Соколова. Он уже не дразнил, не подначивал, просто смотрел на меня. «Ты мне нужна, Лиз, и я готов доказывать тебе это каждый божий день, всю оставшуюся жизнь. Ты готова?» Я закрыла глаза. «Да». Он наклонился и поцеловал меня. И мне уже было плевать на все вокруг. «С Новым годом, Лиза, и с новым началом!»